Комар. Микроскопическое бедствие огромных масштабов. Комары Шотландского Нагорья. Есть и другие виды, но пока сосредоточимся на главных злодеях. Это мелкие летучие насекомые, способные отравить человеку вечер, день, неделю, и даже целый отпуск. По сути, это микроскопические вампиры, оплодотворенным самкам нужна кровь, чтобы произвести на свет потомство. И они предпочитают кровь крупных млекопитающих. Особенно крупных млекопитающих почти без меха. Другими словами, нашу. Это ничтожные хлипкие твари, не способные летать быстрее 6 миль в час. Их сносит даже легкий ветерок. Человек с успехом может от них убежать. Да к тому же им вредит яркое солнце. Но несмотря на все слабости, они наносят мощный удар по туристическому бизнесу Западной Шотландии, да и по уровню жизни большинства местного населения. Комары бы с радостью отравляли лето всей Шотландии, но им нравятся только те места, где осадков выпадает больше 1250 мл в год, а в Шотландии это область, где преобладают западные воздушные потоки. Плодятся они лучше всего в торфяной кислотной почве, где много стоячей воды, предпочитают спокойные пасмурные дни и приятные вечера, а появляются обычно в конце мая и бесчинствуют до начала сентября. Их тучи ненасытны. В старину горцы применяли особо жестокое наказание, провинившегося раздевали, привязывали на ночь к столбу и оставляли на съедение комарам. Каждый комариный укус лишает человека примерно 1/10 миллионной литра крови, так что даже после 10 тысяч укусов умереть от потери крови нереально, зато у жертвы якобы высоки шансы сойти с ума. Любой, кто хоть раз на несколько минут попадал под атаку комаров, особенно когда они лезут в глаза и в нос, прекрасно это поймет. Есть, однако, два спасения. Одно, для тех, кто приезжает в Хайленд всего на несколько дней. А другое, для всех остальных. Первое заключается в том, что главным раздражителем является не сам укус, а реакция организма. Но для того, чтобы эта реакция выработалась, требуется 2-3 дня. Так что если ты на побережье всего на пару дней, то, может, вообще этих чертей не заметишь. Второе. Это изобретенный каким-то гением фумигатор, который действительно помогает. Это устройство выбрасывает углекислый газ. Он приманивает комаров, которым чудится выдох большого сочного млекопитающего. А потом небольшой пылесос засасывает этих паразитов. В итоге можно очистить большой участок серьезно зараженной комарами местности. И даже, предположительно, только предположительно, сделать так, чтобы постояльцы гостиницы и местные жители могли провести вечер на природе. Если все это работает на практике, а не только в управляемых условиях, то изобретатель или изобретательница заслуживает мультимиллионных вознаграждений и памятников везде, от Странрара до Илапуа. Так или иначе, Гленфиннан – это комариный центр Шотландии. Как-то мы пошли поужинать и оставили окно открытым. Когда мы вернулись, в углах и на потолке сидело такое множество комаров, что казалось, будто кто-то взял баллончик и не торопясь распылил по комнате черную краску. Мы застыли, как истуканы, но Айлин, предвосхитив изобретение нового антикомариного устройства, взяла пылесос и засосала этих кровопийц. Между прочим, комары также подталкивают к алкоголю, разумеется, как к обезболивающему средству. Я даже слышал, что некоторые обтираются виски, используя его как репеллент, хотя тут нужно отметить несколько моментов. А. Надеюсь, для этого используются только купажи. Б. Такие меры оправданы лишь в самом отчаянном положении. Доказательств, что это помогает, почти нет. Мы вернулись домой, в центр страны, между Айло и Спейсайдом. Война продолжается. Буш и Блэр встретились в Кемп-Дэвиде. Кемп-Дэвид – загородная резиденция президента США. Чтобы заверить мир, что дела идут прекрасно и гнусное оружие массового уничтожения будет найдено совсем скоро. Буквально вот-вот. Я смотрю на Блэра и ненавижу его самодовольную рожу, всегда готовую поцеловать задницу Буша, как раньше ненавидел только Тэтчер. А Дубья видится мне просто грустным мудачком с перепуганными глазами, папенькиным сынком, который сам ни на что не способен, который всю свою никчемную жизнь рассчитывал, что его протолкнут на очередную, хотя бы самую презренную, должность, и который, похоже, начинает просыпаться и понимать, что если самое могущественное государство на Земле, причем самое могущественное типа за всю историю, дает власть такому, как он, то мир, наверное, сходит с ума. Дубья — это самое ужасное, что только может быть, по крайней мере, на таком уровне власти и влияния, несгибаемый, стопроцентный, беспросветный середняк, случайно забравшийся на самую вершину. Ладно, хватит об этом. Мне предстоит новый этап сбора информации о Виске. Нужно встретиться с друзьями, поездить на машинах, изучить новые дороги, завести новые знакомства, осмотреть дистиллерии, выпить и повеселиться, а еще купить бутылочку в каждой вискикурне на своем пути. Так что нельзя зацикливаться на том, что мои налоги помогают каким-то уродам вести войну. Черт возьми, надо будет в следующий раз попробовать убедить налогового инспектора, что купленный виски остро необходим для написания книги, а потому должен быть отнесен к производственным расходам. У меня была мысль записать эти расходы на счет издательства, но стоило мне об этом заикнуться, как редактор Оливер слегка побледнел. Так что лучше я попробую договориться с ребятами из налоговой. Этот этап исследовательского путешествия мы решили пройти на BMW M5. Мне всегда нравились большие и быстрые машины. BMW 5 серии — это довольно крупные автомобили. Не так давно они бы считались просто крупными. А M5 в своей линейке — самая быстрая. Эта модель обладает всеми качествами 5 серии, такими как хороший дизайн, хорошая сборка, хорошая динамика, очень надежный двигатель со всеми наворотами, которые уже стали привычными в новых машинах, но в M5 все интереснее, потому что под капот спрятан чумовой 5-литровый 8-цилиндровый двигатель, в котором 400 лошадей. Да, мощь имеет оборотную сторону, но все равно такой движок трудно не любить. Ну, по крайней мере, пока не понадобятся тормоза, которые в M5 такие же мощные. M5 была первым автомобилем, с которым мне хватило терпения детализировать комплектацию, заказать и получить готовую машину. Думаю, я просто привык покупать подержанные тачки. А в этом деле медлить нельзя, сегодня машина продается, а завтра уже нет. Когда же у меня появились деньги на новую машину, то есть когда их стало слишком много? Потому что люди, которые тратят с умом, наверное, всегда покупают подержанные, а особенно когда появились деньги на машину высокого класса, которую не всегда можно забрать сразу. Я не хотел ждать год в очереди и обычно либо брал демонстрационный вариант, либо выкупал заказ, от которого кто-то отказался. Именно таким образом я купил Porsche 911, у которого был, как до сих пор утверждает, N, оранжевый салон. Я возражаю, что это цвет обожженной глины, но его броскость сыграла свою роль, когда было решено обменять Porsche на BMW M5. Мы заказали черный вариант с черно-синим кожаным салоном и тонированными задним и боковыми стеклами. Окна, правда, стали ошибкой. Они оказались темнее, чем мы ожидали, так что машина смахивала на гангстерскую. Но это пустяки, ведь за рулем темного стекла не видно.